Христова Рождества. Не для меня дороже в жизни праздника, чем этот день рождения Христа. Не для меня дороже в жизни праздника, чем этот день рождения Христа. Представляла бы языческая темная земля, какою только мерой измерялась бы вся эта бездна горя и греха, какою только мерой измерялась бы вся эта бездна горя и греха. Кто Иисус принес бы утешение больным овечкам дома твоего? Что ждал тебя в Ефезде так давно? Кто б дал тому больному исцеление? Что ждал тебя в Ефезде так давно? И как бы ты со мной и встретился, когда б не вифлеемской ночи свет, ведь я терял земное и небесное в уверенности той, что Бога нет. Ведь я терял земное в уверенности той, что Бога нет. Я преклоняюсь пред тобой, Спаситель мой, за путь от Вифлеема до креста, за то, что светит мне в дорогах жизненных, святая Вифлеемская звезда. За то, что светит мне в дорогах жизненных, святая